когда деятельная его часть способна обеспечить пристойное существование болящим, праздно шатающимся, патологическим бездельникам и витающим в облаках. Такое социально-экономическое устройство, вероятно, и есть коммунизм, общинность, коли оно дает возможность сильным содержать слабых, как это и водится в любом клане, в любой семье, отнюдь не механическое распределение национального дохода между трудящимися и отлынивающими. Не сосредоточение средств производства под дланью деспотов и невежд. Кстати, заметим, что большевизм есть глубоко отечественное течение, нахрапистое и во многом ориентированное на авось. Большевизм — это коммунизм, перешитый на босика. И правоверный марксист также отличается от правоверного ленинца-сталинца, как фармаколог от коновала. Так что большевикам, по логике вещей, следовало бы избрать своим лозунгом «Не пролетарии всех стран соединяйтесь», а лучшее средство от перхоти — гильотина. Собственно же, коммунизм в редакции реалистической и культурной уповает на органическое превращение количества материальных благ в качество гуманистических общественных отношений. Хотя бы это превращение без эксцессов не обошлось. Поэтому всякий настоящий марксист есть неутомимый работник на капитал. Собственно, коммунизм представляет собой предвидение такого социально-экономического устройства, которое освободит человечество от забот о насущном хлебе и таким образом наставит его дальнейшую эволюцию на путь совершенствования разума и души. Поэтому всякий настоящий марксист последовательно работает на Христа. Что же до равенства всех людей, независимо от каких бы то ни было принадлежностей, на котором легкомысленно настаивали первые христиане и отцы научного коммунизма, то от него отказались даже башибузуки со Старой площади, поскольку уж слишком ясно, что до скончания дней на земле будут существовать умные и глупые, здоровые и больные, потому что бродяга мечтает о крыше над головой, а не о звании чемпиона по русским шашкам. Это занятно, но наша Россия, может быть, прежде прочих ввалится в коммунистическое далеко, несмотря на то, что теперь она самое неблагоустроенное европейское государство, если Албании не считать, ибо для этого имеются фундаментальные предпосылки. Во-первых, среди русских водится избыточное множество идеалистов, которые отродясь не пеклись о насущном хлебе, которым другой пары ботинок и то не нужно, что в значительной мере упрощает материально-техническую задачу. Во-вторых, Россия сказочно богата природными ресурсами, и при разумной дезорганизации хозяйства, при общении к делу ушлого производителя, повсеместном внедрении драконовской дисциплины и нейтрализации дурака, всяческое изобилие — вопрос пары десятилетий. В-третьих, русский человек — прирожденный коллективист, от гостомысла коллективист, и ему сильно давлеет общественное начало. При такой-то уникальной комбинации благ и качеств, в сущности, было бы даже и мудрено, если бы Россия не вышла в пионеры исторического процесса, на чем мы, как известно, один раз уже обожглись. Однако и то надо принять в расчет, что первый прорыв оказался неорганическим, то есть необеспеченным единством противоположностей, именно противоречием между избыточным богатством и архаическим способом распределения, но самовольным и искусственным, а в результате таких хулиганских родов на свет может появиться только нежизнеспособное, глубоко дебильное существо. Итак, коммунизм в редакции реалистической и культурной — точно неотвратимое будущее человечества, к которому оно подойдет, по всей видимости, околицей, безболезненно и нескоро. Причем не исключено, что России опять придется тарить пути. Сдается, что именно так и будет, а может быть и не так. И все бы хорошо, кабы не шалое отклонение от столбового исторического пути и линий судьбы, начертанных на ладонях. Недаром русский народ говорит: «И рад бы в рай, да грехи не пускают», имея в виду не столько мелкое стяжательство и супружеские измены, сколько нечто вольно определяющееся, в высшей степени шебутное, что сидит занозой в нашем национальном характере и время от времени наставляет русака на чуждую, а в худшем случае на неправедную стезю. Допустим, у одного написано на судьбе тротуары подметать,